«То, что я православный, — вступил в разговор Александр, — полагаю, усложнит дело. Если необходимо, я мог бы обратиться в католичество». Франсуаза искоса посмотрела на него. Идея этого обращения, похоже, невероятно развлекала его. Он улыбался, наблюдая за священником. «Я не вижу необходимости возобновления крестильного обета», — ответил аббат Ришу. «Наши религии слишком близки. Но в таком случае вы будете нас венчать в ризнице, а не в церкви», — заметил Александр. «Все изменилось, мсье. Я обвенчаю вас в церкви. Я даже рекомендовал бы вам в духе последнего собора продолжать посещать богослужение вашего обряда и приводить в свою церковь жену всякий раз, как она пожелает, ровно как и ей приводить вас сюда, когда вы выразите такое желание. Союз двух ваших жизней предвосхитит союз двух духовных доктрин, которым вы принадлежите. Я бы более строго подходил к недостаточно убежденному православному, который согласен стать католиком из одного лишь оппортунизма, нежели к православному, искренне приверженному к своему культу и отказывающемуся поменять его. Так что с вами, я думаю, все обстоит благополучно». «Ну, я вздохнул спокойно», — сказал Александр с иронией, которая могла уловить только Франсуаза. И он добавил небрежно. «Стало быть, ограничений для таких браков, как наш, не существует?» «Нет, вы только должны будете испросить у себя в епархии разрешение на смешанный брак и вместе с тем дать обязательство в этом случае окрестить и воспитывать своих детей в католической вере». В глазах Александра мелькнуло злорадство, как если бы он задел слабое место противника. «Это мелочь», — заметил аббат Ришу. «Вот формуляр, который вам следует заполнить». Он протянул ему бланк со штампом парижского архиепископства. Франсуаза наклонилась к Александру и посмотрела на бумагу. С одного края значилась просьба викария к православному епископу, с другого — обязательства католической стороны и некатолической стороны. «Я даю свое согласие на то, что все мои дети, мальчики и девочки, которые родятся от нашего будущего брака, будут крещены и воспитаны в католической, апостольской и римской религии», — читал Александр вполголоса. «Я намерен заключить перед католическим священником нерасторжимый союз и категорически отвергаю любой развод для мусульман и полигамию. Имя и адрес первого свидетеля, имя и адрес второго свидетеля. Разрешение выдается епископам беспрепятственно», — сказал аббат Ришу. «Речь идет о простой формальности». Франсуаза удивлялась возбуждению Александра перед этим доказательством, наконец-то полученным, католической непреклонности. Саркастичность, которую он скрывал из-за нее, придавала его лицу выражение дотошности. Почему он не хотел положиться без колебаний на волю этого священника, настроенного к нему столь дружелюбно? «Естественно, отец мой, — сказал он с фальшивой серьезностью, — что католическая церковь стремится вовлечь в свое лоно, если не супруга не католика, то, по крайней мере, его потомство. Обратите при этом внимание, что православная церковь, более широкомыслящая, оставляет родителям полную свободу, крестить ли своих детей католиками, православными или протестантами. Несомненно, такая терпимость объясняется тем фактом, что мы имеем дело с эмигрантской церковью, ущемленной в своем мирском влиянии. Итак, условились, наши дети будут католиками». Слушая, как он говорит об их детях, Франсуаза ощутила большое волнение. Он не мог шутить на эту тему. Напрасно она считала, что он всегда расположен к насмешкам и осуждению. «Зайдите ко мне снова, когда наметите дату вашего бракосочетания», — сказал аббат Ришу. «Мы думаем пожениться в феврале», — быстро сказала Франсуаза. «На февраль нет запрета», — спросил Александр. «Нет», — сказал аббат Ришу, улыбаясь. «Просто я попрошу у вас, месье, если можно, свидетельство о крещении. А у вас, мадемуазель, свидетельство о крещении, о первом причастии, о конфирмации и записку об исповеди». Пока он это перечислял, Франсуаза опять уловила во взгляде у Александра легкую иронию. «А как насчет музыкальной программы?» — перебил он. —